В Академии Скаймора учатся только драконы, но я — обычный человек, отправленный сюда по академическому обмену, и мне осталось меньше года, чтобы вернуться домой. За это время я должна помочь своей четверке выиграть на престижном турнире 10 островов, ведь я пообещала нашему капитану. Заодно я хочу выяснить правду о своем происхождении, как и понять, есть ли у меня причина оставаться в Талмирне или стоит вернуться домой. Но сделать это непросто, когда по моим следам идут наемные убийцы, а на меня имеются планы как у людей-революционеров, так и у драконов-селекционеров. Глава первая. Он стоял в дверях. Темная челка спадала на его привлекательное лицо, на четко очерченных губах застыла легкая улыбка. Высоченный, косая сажень в плечах, обычный дракон Талмирана, а заодно еще и капитан команды Неринга. Я же, приготовившаяся порадовать тех, кто ломился в мою комнату на ночь глядя проклятием острова и так любимого в этой академии поноса, сразу же передумала. Стыдливо развеяла свое заклинание, потому что в голову мне стукнула совершенно закономерная вещь, которая почему-то не пришла на ум ранее. Явись ко мне мои ненавистники, они бы вряд ли вежливо стучали в дверь. Вместо этого попытались бы ее взломать, прожечь или вынести заклинанием либо плечом. Вон, какие повсюду на стенах остались царапины и пятна от рикошета огненных заклинаний. «Как ты, Джоэлин?» — поинтересовался у меня Роэн Халден. «Вряд ли ты явился в женское общежитие, а заодно и прошел через нашу распорядительницу для этого», — сказала ему. «Для того, чтобы узнать, как я себя чувствую». После возвращения с большой игры настало время чествования победивших в отборочном туре команд. Четверки из Академии Неринга и Скаймора прошли на турнир 10 островов, где мы собирались представлять наш западный архипелаг. Так вот, стоило нам вернуться на свой остров, как все закрутилось таким образом, что у нас с Роэном не нашлось времени даже толком поговорить. Впрочем, тема для беседы у нас была только одна, как и наш общий интерес. Мы давно уже собирались тайно проникнуть в лабораторию Андреаса Соргина, расположенную на территории Академии Неринга, чтобы посмотреть, что там происходит. Договорились сделать это после окончания отборочного тура. Только вот после того, что произошло возле ресторации «Веселая тыква», где я увидела, как хладнокровно и безжалостно драконы убили человека, а еще то, как растерялись жандармы, явно не ожидавшие такого хода со стороны одетых в серые одежды непонятно кого. Но жандармы так ничего с ними и не сделали. Заодно я помнила о том, что я помогла сбежать революционеру Неро и тем самым, вполне возможно, спасла ему жизнь, но подставила под удар свою. Так вот, взяв все это и сложив воедино, а еще помножив на то, что моя драконья сущность стала регулярно давать о себе знать, и это вносило хаос в мои мысли, в общем, этим вечером я не была готова к еще одному противостоянию, вернее, к разбойному взлому собственности Андреаса Соргина. «В Академии мало народу, так что мы можем прогуляться к лаборатории», — намекнул Роэн. «Ты как хочешь», — сказала ему, — «но сегодня я могу прогуляться исключительно в сторону своей постели. Возможно, вы, драконы, сделаны из стали, тогда я...» «Судя по тому, что я видел, Джоэлин Грей как раз тоже сделана из стали», — заявил Роэн, и в его голосе мне почудилось что-то похожее на восхищение. «Причем самой высшей пробы». «Спасибо за такой комплимент», — усмехнулась я в ответ. «Ничего подобного я еще не слышала, но не советую говорить такое своим девушкам. Они могут не оценить подобного сравнения». «У меня нет своих девушек», — отозвался Роэн. «Ни одной». «К большому расстройству всех молодых и незамужниц-дракониц Неринга», — закончила я за него. «Нет, Роэн, сегодня я пас. Давай сделаем это завтра вечером». Не говорит же ему, что перед глазами у меня постоянно мерещился тот человек. Вот он прыгает через окно веселой тыквы, бежит в мою сторону, а потом лежит недвижимо на мостовой, а в его спине чернеет дыра. «Что случилось, Джой?» — встревоженным голосом спросил Роэн, наверное, потому что эти мысли отразились на моем лице. Тут что-то внутри меня шевельнулось в очередной раз, причем одобрительно. Кажется, моей драконьей сущности понравилось, когда Роэн назвал меня так, как звали друзья Валирии, и еще иногда позволял себе Киран. Вернее, я позволяла ему. Роэн моргнул и растерянно замер. Уже не знаю, каким образом, но ему удавалось улавливать вибрации моей второй половины. Только я не стала ничего ему объяснять. Вместо этого захлопнула дверь перед его носом, не забыв добавить «Спокойной ночи». после чего отправилась в ванную комнату, собираясь смыть с себя все, что можно было смыть, надеясь тем самым избавиться от тяжелых воспоминаний. Но воспоминания так и не смывались. Зато мне удалось избавиться от песка и пыли, принесенных, подозреваю, еще с большой игры. Подсушив волосы магией, я принялась их расчесывать, чувствуя, как на меня накатывает усталость. Тут в дверь постучали еще раз, причем куда более настойчиво и уверенно, чем в прошлый. Но прежде чем я успела подойти, заново обвешавшись защитными заклинаниями и приготовив парочку подарков своим недоброжелателям, как в нее снова затарабанили. «Да что же там такое?» — пробормотала я, прикидывая, уж не явилась ли по мою душу подруга Кай. Например, по причине того, что их капитана забрали в жандармерию, потому что он отправился взламывать лабораторию сам. Без меня, не став дожидаться завтрашнего вечера. И теперь его нужно выручать. Но раз он такой нетерпеливый, то так ему и надо. Оказалось, в дверях стояла вовсе не Кай и не драконицы, соскучившиеся по моим проклятиям или боевым заклинаниям. Я увидела Рейнора, одного из нашей четверки, и вид у него был самым что ни на есть растерянным. «Тут такое дело! Лайн пропал!» — произнес он, после чего потер голову. «Брата нигде нет, и все это очень странно.